Конец примечания. И миссионер, всюду старающийся найти нечто созвучное Евангелию, реинкарнацию называет грезами и мечтаниями, возникшими на небиблейской основе и с точки зрения христианства, достойными лишь опровержения. Святой мученик Ипполит Римский, дата смерти 235 год. В книге «Опровержение против всех ересей» в список ересей включает учения Пифагора и Платона, в том числе и за содержащееся в них положение о переселении душ. Упоминая об одном из писателей как о стороннике метампсихоза, святой Ипполит подчеркивает, что тот заимствовал это мнение из языческой философии. Примечание. Упоминая среди ересиархов Каллиста, Ипполит пишет, он говорит, что Христос родился обычным для всех образом, много раз родившись и рождаясь, являлся и рождается, применяя рождение и перевоплощаясь, пользуясь пифагорейским учением. Святой Ипполит Римский, Философумены. Конец примечания. В апологетическом же сочинении «Слово против эллинов» он противопоставляет христианскую надежду на воскресение платоновскому учению о душепереселении. Вот слово «абади», в котором содержатся души всех до времени, которые Бог определил, когда Он совершит воскресение всех, не перевоплощая души, но воскрешая сами тела. Автотусамата. Если вы не веруете, видя их, то есть тела, разрушенными, научитесь верить. Ибо вы, которые уверовали, что душа, по учению Платона, душа сотворена Богом, получившей бытие во времени и бессмертной, уверуете, что Бог способен и тело, составленное из тех же самых стихий, оживив, сделать бессмертным. Ибо о Боге нельзя сказать, что одно Он может, а другое нет, и каждому телу будет дана его собственная душа. По мысли святого Ипполита, душа без сопротивления, без бунта вернется в тело, переставшей быть платоновой темницей и ставшая новозаветным храмом. Примечание. Эта перемена отношения к телу, от темницы к храму, не осталась незамеченной язычниками, которые дали христианам презрительную кличку «филосарки», «любители плоти». И в самом деле, разве можно с позиции платонического спиритуализма иначе оценить такие, например, слова святого Григория Ниского? Душа расположена к сообитающему ей телу природной связью и нежностью. Об устроении человека. Конец примечания. Святой Ипполит передает чрезвычайно интересную мифологему, бытовавшую у еретиков-докетов. По их учению, переселение душ было до Иоанна Крестителя, который, по их мнению, был реинкарнацией Илии. Но с пришествием Спасителя реинкарнационный процесс остановился. Примечание. От времени же Спасителя переселение душ окончательно прекратилось, а проповедуется вера в отпущение грехов. Святой Ипполит Римский. Философумены. Конец примечания. Корректно ли это мнение докетов передает смысл Евангелия, мы еще увидим. Но несомненно, что докеты достаточно корректно понимали саму идею реинкарнации. Подобно индийским мыслителям и в отличие от современных теософов, в переселениях они видели нечто тягостно-мучительное. Они не радовались грядущим перевоплощениям, но возрадовались остановке кармического колеса. Тертуллиан, дата смерти не позже 240 года. Также противопоставляет веру христиан в воскресение мертвых философской теории реинкарнации. Философия Пифагора и Эмпедокла и платоники объявляют, что душа бессмертна, и более того, подобно нам утверждают, что она возвращается в тело. Пусть не в то же самое, пусть не в человеческой только, так что Эфорба признают воплотившимся в Пифагоре, а Гомера – в павлине. Но они, по крайней мере, объявляют телесное восстановление души, искажая, но не отрицая ее свойства, и хотя истины не достигают, однако касаются ее. И так мир не отрицает воскресение мертвых и тогда, когда заблуждается. О воскресении плоти.